Глава 16. Снова в джунгли. Говорят, красота в глазах смотрящего. Даже джунгли у оба могут предстать перед тобой не жарким зеленым адом, кишащим опасностями на каждом шагу, а безмятежным цветущим оазисом. Стоит только посмотреть на него с другим настроением. Область вокруг Менгира Возврата по умолчанию безопасна, так что первые мгновения после входа в игру можно было не торопясь оглядеться. Сейчас на полуострове, который, если верить ксилайским легендам, является собой колыбель жизни, было раннее утро. Небо, едва проглядывающее сквозь кроны деревьев, было бледно-сизым, внизу царил легкий полумрак и прохлада, которые, однако, рассеивались буквально на глазах. Щебетали высоко над головой какие-то птахи, ветер шелестел листвой, мерно шумел неподалеку водопад. По уже сложившейся привычке я начал с медитации. Хороший способ привести мысли в порядок и настроиться на игру. Тем более, что сейчас полные 5 циклов занимают у меня куда меньше 15 минут. Сказываются бонусы от глубокой медитации и от духовного камня с дымчатым опалом. Пробежался по описаниям умений, в первую очередь отметив прогресс в медитации и знании ци. Это, пожалуй, единственные умения, которые я стараюсь прокачивать целенаправленно. Переход от базового уровня к глубокому дал обоим умениям весомые улучшения. Интересно, что будет на экспертном? Правда, узнаю я об этом еще не скоро. Такими темпами мне понадобится еще недели 2 ежедневного входа в игру часов на 12. И ускорить процесс не получится. Разве что жемчужинами, но нафармить их пока особо негде. От местного зверя чаще приходится удирать, чем драться с ним. Эх, как же было здорово на сером пике с халявным притоком чистой ци. Я только сейчас оценил, какой неслабый буст моему развитию дал тот источник. Интересно, что сейчас люди Чингиза устроили в тех пещерах? И насколько богатой оказалась та золотая жила, которую показал нам Огр? За время моей медитации никто из псов не появился возле Менгира. Хотя синхронизировать время входа в Артер вообще сложно. Так что пока беспокоиться не о чем. Попробую лучше разведать окрестности. Первым делом я решил двинуться к журчащему слева от меня водопаду, скрытому густыми зарослями кустов с крупными, как лопухи, листьями и странноватыми мясистыми растениями, похожими на гигантские грибы в 2 человеческих роста. Вчера, когда мы искали Менгир для выхода из игры, мы мимо него как раз проходили. Речушка здесь небольшая, скорее ручей, и чистая, поскольку этот участок русла у него каменистый, а не глинистый. Там, за кустами, ручей срывается со скального уступа в крохотное озерцо. С разбега его, пожалуй, и перепрыгнуть можно. Да и сам водопад невысокий, 3 метра, но довольно живописный. Надо бы набрать там воды в бурдюк, да почистить доспехи. У меня они представляют собой неприглядное зрелище, особенно после схватки с питоном. Подсохшая змеиная требуха застыла на нагруднике бурыми разводами. Сквозь кусты я пробирался осторожно. Даже пары-тройки дней в оба хватило, чтобы выработать привычку смотреть, куда ступаешь и за что хватаешься. Змеи, осиные гнезда, ядовитые шипы, да мало ли сюрпризов в джунглях. Наконец я выглянул из зарослей и на мгновение замер. Похоже, не только мне захотелось освежиться и очиститься в этой череде скитаний по джунглям. Струи воды, срывающиеся со скалы, разбивались о ее раскрасневшуюся кожу, скользили по ней прозрачными щупальцами. Она, запрокинув лицо кверху, встречала их, зажмурившись, провожала глядящими движениями ладоней, спускаясь от шеи к небольшой, но красиво очерченной груди, к подтянутому животу. Бедра у нее, пожалуй, немного узковаты, да и в целом фигура кажется немного угловатой и чересчур мускулистой для девушки. Из-за короткой асимметричной прически с выбритым почти наголо левым виском это впечатление усиливается. Но ненадолго. Да, внешность у нее далеко не кукольная, однако не становится от этого менее женственной и притягательной. Просто это немного другая красота. Не нежный цветок. Скорее пантера, напружинившаяся и замершая перед самым прыжком. Ката-ката. Катастрофа. «И долго ты будешь подглядывать?» — спросила она, мотнув головой так, что во все стороны полетели мелкие блестящие брызги. Я не подглядываю, просто любуюсь. Я и правда не думал прятаться. В конце концов, чего я тут не видел? «Нахал!» – фыркнула она и встала ко мне спиной, но почти сразу же обернулась через плечо. «Ну, чего застыл? Залезай в воду. Только в броне не суйся, потом просыхать долго будешь. Если хочешь почистить, снимай ее и ополаскивай сверху». Я усмехнулся. Глянул по сторонам. Местечко вроде укромное, но принимать душ глышом в оба – так себе затея. «А не боишься, что тебя какая-нибудь зубастая рыбешка за попу схватит?» «Переживу. Да и негде здесь чему-то крупному водиться. Ты же видишь, воды по щиколотку. Залезай давай!» «Или трусишь?» Она брызнула в меня водой, но капли не долетели. Я покачал головой. Отступать было некуда. К тому же перспектива оказаться с ней рядом меня не пугала. Скорее наоборот. На то, чтобы раздеться, не ушло много времени. Всю экипировку можно в считанные секунды деактивировать через интерфейс. Куда сложнее было шагнуть в воду и пойти прямиком к Кате, не прикрываясь. «Бррр, вода-то прохладная!» – проворчал я. Когда струи водопада обрушились мне на плечи и бритую голову, я и вовсе вздрогнул и отряхнулся, будто пес. Она засмеялась, обняла меня за шею. Я взял ее за талию и притянул чуть ближе. «А ты здорово окреп с тех пор, как я в последний раз видела тебя голым. Помнишь там, в Мерхе?» «Помню, конечно. Ну, правда, это не совсем я, только аватар». Я опустил взгляд, осматривая себя. «Да, вложенная в силу ци дает о себе знать. Мускулатура стала рельефной, выпуклой, а на ощупь твердой, как автомобильная покрышка. А с Катой мы провели ночь еще до той заварухи с Дахамешем, когда я хапнул солидный куш опыта. Неудивительно, что она сразу заметила разницу». «Я знаю, да и я не совсем я», — грустно улыбнулась она. «Странно это все, правда?» «Есть немного». Я отстранился от водопада, отер воду с лица. Развернулся в сторону зарослей. «Может, все-таки будем закругляться? Давай еще чуть-чуть. Ну, хотя бы минутку». Ее пальцы так стиснули мои плечи, будто она хваталась за спасательный круг. «Ладно, но одну минуту». «Хорошо, погоди. А ну-ка повернись». «Чего?» «Ну, дай взглянуть». Она мягко, но настойчиво развернула меня спиной к себе. Я почувствовал кончики ее пальцев, щекотными зигзагообразными движениями скользящие по моим лопаткам. Потом ниже. «Красиво. Когда ты успел-то?» «Чего успел?» Я обернулся через плечо, пытаясь оглядеть себя сзади. Но, понятное дело, получалось хреново. Единственное, что удалось рассмотреть, это краешек какого-то темного пятна, идущего от лопатки к середине спины. «Да что у меня там?» «Ты что, реально не знаешь?» — хихикнула она. «Набил себе тату на всю спину и забыл?» «Чего-чего?» «Татуировка у тебя от шеи до самой... поясницы. Здоровенная такая змеюка, страшная. Обернулась вокруг черепахи. Вроде как дерутся они друг с другом. И иероглифы какие-то». «Вот те раз. Черная черепаха. Видимо, тату появилась после того, как я получил титул мастера воды. Но я-то об этом ни сном, ни духом. Я ведь себя со стороны не вижу, тем более голым». «Я и правда не знал», — сказал я, поворачиваясь. «Местные магические штучки». «Удобно. Я вот в реале делала пару тату размером с ладонь. На каждую по много часов уходила, и все это время приходилось терпеть боль». «На то он и Артер, ожившая сказка». «Ага. Сказка с несчастливым концом», — невесело отозвалась она. «С чего ты взяла?» «Не знаю. Страшно мне что-то, Стас. И предчувствия нехорошие». «Насчет сегодняшнего похода?» «Да вообще насчет всего». Она прижалась ко мне, и я понял, что она уже успела изрядно продрогнуть под водопадом. Вода была далеко не теплой. Губы ее дрожали, а кожа покрылась гусиной кожей. Я это чувствовал, гладя ее ладонями. Короткий свист, донесшийся из кустов, заставил ее вздрогнуть и спрятаться за меня, прикрываясь ладонями. Гюрза, сконфуженно смотря куда-то себе под ноги, буркнул. «Привет!» «Ну и чего приперся?» — огрызнулась из-за моего плеча Ката. «Так это общий сбор у Мингира. Вы поторапливаетесь? Да и вообще, не советую я купаться в местных реках. Я же уже говорил». «Сейчас придем!» Проводник скрылся в зарослях, а мы с Катой, отряхиваясь на ходу, вылезли из озерца. На то, чтобы одеться, тоже ушли считанные секунды. Хвала интерфейсу. Эх, правда, броню я так и не почистил. У Мингира на самой границе безопасной зоны на торчащей из земли коряге сидели Терехов, Стинг и Берс. Гюрза и Эдж были неподалеку. Ассасинка что-то расспрашивала у Чернявого, разглядывая карту. «И чего это вы там делали в кустах?» Хитро прищурился Стинг. «А ты не завидуй», – спокойно отозвался я, опережая Кату. «Та бы явно брякнула что-нибудь пожестче». Берс окинул нас мрачным взглядом, но промолчал. «Я вообще заметил, что он стал ко мне цепляться куда меньше. Зауважал, видимо. Да я и сам стал относиться ко всей этой компании по-другому. Даже смешно вспоминать, каким желторотиком я был меньше месяца назад и с каким затаенным восхищением взирал на матерых и прокачанных бойцов. Сверху на меня мягкой серой тенью обрушилось нечто маленькое, верещащее. Сходу вцепилось в ремни брони, крест-накрест, перехлестывающие мне спину и грудь. Я чуть не заорал от неожиданности, но быстро узнал малыша Ванара. Маленький хранитель джунглей за время моего отсутствия нисколько не подрос, но, похоже, здорово соскучился. Эмоции свои он проявлял неумело, но компенсировал их энтузиазмом. Терся об меня башкой, как кошка, радостно лазил по спине и плечам. Даже за ухо зачем-то куснул. Видимо, от переизбытка чувств. Я кое-как успокоил питомца, и он занял свое уже привычное место у меня на плече. «Ну вот, почти все в сборе», — отметил Стинг. «Лео, а док-то где?» «И Данила. Я же слышал, что им... ты поручил раньше всех зайти, а в итоге их ждать приходится». «Так, только не говорите мне, что они тоже, как мангуст с Катой!» Он в притворном ужасе прикрыл рот ладонью и почти одновременно с этим получил подзатыльник от Берса. «На подходе они», — невозмутимо отозвался Терехов. «Я доку действительно фору дал в пару часов, у него важное дело. Ну и Даню с ним послал на подмогу». «Что за важное дело?» — спросил Гюрза. «Классовый квест закончить». «Серьезно?» – недоверчиво нахмурился Берс. «Нам вроде как сейчас не до прокачки». «Одно другому не мешает. Вон мангост по своим монашеским делам отлучился и кучу полезной инфы про оба выяснил. А док? Если вспомните нашу первую стычку с ванарами, то единственный, кто смог нанести хоть какой-то ущерб этим бешеным гориллам. Там это наш некр». «Да, точно. Его зомби-осаи вроде даже насмерть одного из ванаров успели загрызть». «Вот-вот. В грубой силе нам с ванарами тягаться нет смысла. Так что надо делать упор на магию и на дальнобойное оружие. В бою всеми силами бережем Стинга, Эдж и Дока». «Так это всегда так?» – пожал плечами Гюрза. «Задача бойцов ближнего боя – связывать противника, отвлекать его на себя. А основную работу делают маги и лучники». Ну, ассасины еще добивают раненых и убегающих, а хилы дирижируют всем этим оркестром. Ну и лечат, конечно, и бафы накладывают. «У нас все по-другому», — вздохнул Стинг. «Хила у нас нет вообще, и мы как-то к этому уже привыкли. А вся тактика сводится к тому, что у нас есть Даня. Мы его запуливаем в толпу, как шар для боулинга, он всех раскидывает. Берс, Ката и Лео рубят вражин, пока те в себя приходят. Ну, а я так прикрываю с воздуха. От Дока вообще на первых порах поддержка была только моральная. Он просто всех вражин материл, почем зря. Здорово деморализует. Ну, а потом каким-то там проклятием научился. А мангуст? Мангуст с нами вообще недавно. И он больше лазутчик, чем боец. Монах, чего с него взять? Хотя в последнее время тоже стал неплохо раздавать люлей. Даже, Стас? Гюрза покачал головой. «Вам, видимо, везло, что вы со всякими нубами сталкивались. Вы уж не обижайтесь. Я с вами уже не первый день хожу, вижу, что бойцы вы сами по себе достойные. Но на одном героизме далеко не уедешь. Дисциплина нужна и слаженность». «Ой, не занудствуй», — отмахнулся Берс. «Этак ты сейчас скажешь, что и Дане нашему щит нужен, он же танк». «Ну, вообще-то да. Я насчет этого офигеваю. У вас, в принципе, всего один щит на весь отряд, и то не у главного танка». Кусты неподалеку от Мингира заходили ходуном, затрещали по чьей-то тяжелой поступью. «Нахрена мне щит, когда я сам живая стена?» — прогудел, появляясь из зарослей, Данила. И тут он, наверное, был прав. Закованный в толстенную броню, да еще с ощерившимися шипами-наплечниками и в хисовском орехалковом шлеме, он представлял собой просто ходячую железную скалу, лязгающую при каждом шаге, как робот. Свою гигантскую булаву он небрежно забросил на плечо, а в свободной руке тащил опутанный веревками труп крупного ящера Осая, будто с авоськой из магазина шел. Док появился следом и рядом с ним, будто выдрессированная овчарка вышагивал еще один Осай, уже поднятый из мертвых, с горящими зелеными глазами и с хищно оскалившейся пастью. А позади некроманта, маяча за его правым плечом, следовало нечто, от одного вида которого холодок пробежал по коже. Издалека это было похоже на колышащееся на ветру чучело, одетое в лохмотье. Но при приближении становилось понятно, что тощее тело твари собрано из отскобленных до бела костей и увенчано продолговатым черепом, не то лошадиным, не то оленем, испещренным какими-то рунами. Пустые глазницы черепа светились зеленым огнем. Сама фигура умертвия была окутана белесым туманом, особенно густым снизу, так что полы длинного дырявого балахона терялись в нем. Из-за тумана непонятно было, то ли скелет парит над землей, то ли мерно вышагивает вслед за доком. Костлявые ладони, выглядывающие из широких рукавов балахона, оказались непропорционально большими и постоянно шевелились, будто перебирая пальцами какие-то невидимые струны. Тварь вызывала смутное ощущение беспокойства, а при ее приближении и вовсе стало не по себе. Накатила какая-то странная слабость, дурнота и то раздражающее ощущение, когда тебя охватывает озноб, от которого ты вот-вот передернешь плечами. Оглянувшись на остальных, я понял, что и они чувствуют что-то подобное. Вон все сморщились, а Гюрза с Эдж и вовсе попятились назад. «Извиняюсь, ребят, я сейчас», — спохватился Док. Его взгляд забегал, будто он разглядывал что-то невидимое для нас, но висящее перед самым его носом, ковыряется в интерфейсе. Странное тягостное ощущение вдруг пропало. Резко, будто по нажатию клавиши. «Добавил вас в исключение», — пояснил Док. «Этот красавец потихоньку тянет энергию из всего живого в радиусе 5 метров. Этим и питается. Ну и моей маной». Приглядевшись, я заметил, что трава вокруг нового любимца некроманта прямо на глазах бледнеет, жухнет и сворачивается в спиральке, будто под невидимым огнем. Или, скорее наоборот, будто обмороженная. От жутковатой фигуры в балахоне отчетливо веяло холодом. Могильным, разумеется. Тут вернее не скажешь. «Это что за...» — спросил, опомнившись, Стинг, умудрившись сходу дать незнакомому существу характеристику, состоящую сразу из 3 матерных эпитетов и 1 нематерного, но тоже очень обидного. Но Дока это нисколько не задело. Он, похоже, пребывал в отличном расположении духа, а за своего подопечного испытывал настоящую гордость. «Знакомьтесь, это Карачун. Мой первый фамильяр. Теперь он меня будет сопровождать всегда. По сути, новый член отряда». Мы встретили новичка без особого энтузиазма, и Сергеича это, похоже, немного расстроило. «Ну вы чего? Знаете, сколько я времени и сил убил, чтобы его создать? Это же настоящий ледяной лич!» «А какие еще варианты были?» — поинтересовался Стинг. «Разные!» — буркнул Док. «В основном первым фамильяром берут какого-нибудь костяного голема, чтобы танковал, прикрывал хозяина. Но я поразмыслил, посоветовался с Лео. Пушечного мяса у нас в отряде и так хватает, так что я поднапрягся, собрал нужные ингредиенты и создал мага. Он нам куда полезнее будет». «И что он умеет?» — скептически оглядывая костлявую фигуру лича, спросил Берс. «Ауру его вы уже на себе почуяли. Действует, по сути, как проклятие, накладываемое на всех, кто не входит в группу. Потихоньку вытягивает жизненные силы и вдвое снижает эффективность любых бафов и лечебных заклинаний. Радиус со временем будет расти». «А эта аура не агрит мобов?» – тут же спросил Гюрза. «Высасывание жизни не воспринимается ими как урон, а то мы с ним целый шлейф мобья собирать будем». «Мобов не агрит, мелких наоборот отпугивает, на неписи не действует и репутацию с ними не ухудшает», будто заранее готовясь к такому вопросу, усмехнулся Док. «А дерется он чем?» «Магией льда». Кажется, Док дал своему подопечному какой-то сигнал, лич вдруг подался вперед, и из его жуткой пасти вырвался поток призрачного серого свечения, ударивший в ствол дерева позади меня. Меня самого обдало холодом, хотя поток прошел метрах в полутора от меня. То место, в которое он ударил, мгновенно покрылось толстой коркой инея, которая быстро начала разрастаться в стороны. Некоторое время Док полюбовался эффектом, но затем поднял руку, и заклинание прервалось. «Вражина мало не покажется, я вас уверяю», — довольно хмыкнул он. «Ледяные кинжалы, которыми Ката швыряется, детски лепят по сравнению с этим. Морозное дыхание, потоковое заклинание. Под таким любой из вас секунд за 10-15 загнется от одних только холодовых ожогов. И никакая броня не спасет. Плюс дебаф накладывается, замедление скорости передвижения». «Но наверняка есть подвох», — спросила Ката. «Мана», — вздохнул Сергеич. «Слишком долго держать заклинание нельзя. Оно с каждой секундой все больше маны будет жрать. Лучше короткими выбросами, секунды по 3-4. «И много у него зарядов?» «Когда у Карачуна заканчивается свой запас маны, он начинает черпать мою. А у меня ее сейчас еще меньше, чем у него. Треть зарезервирована для контроля над ним. Так что в динамичном бою нас в общей сложности хватит секунд на 30 морозного дыхания, не больше. Но ничего, это решается. Буду обвешивать его шмотом на ману, прокачивать. Зелье маны опять же жрать». «А кроме ауры и морозного дыхания, он что умеет?» «Дыхание, тяжелая артиллерия. Основные его атаки – это ледяные стрелы». Иллюстрируя слова хозяина, Карачун взмахнул своими костлявыми лапищами и метнул в то же дерево пару сосулек длиной по полметра. Одна из них разбилась вдребезги, как хрустальная ваза, а вторая вонзилась в трещину в коре и осталась торчать, источая витиеватые струйки морозного пара. «Впечатляет», – похвалил Терехов, обойдя лича кругом, впрочем, по-прежнему держась от него на почтительном расстоянии. «Одно плохо. Карачун довольно хрупкий», – пожаловался Док. «Так что в бою нам с ним нужно хорошее прикрытие». «Угу. Особенно от дальнобойных атак», – мрачно заметил Гюрза. «Когда противники сообразят, что он умеет, его будут стараться вынести первым». «Как раз дальнобойных он не боится. Стрелы у него вообще просто между ребрами пролетают. Стихийной магии сопротивление 75%. К ядам так и вовсе 100. А вот от пары-тройки хороших дробящих ударов он попросту разваливается. Так что не подпускайте к нам милишников. Хотя я, конечно, и сам постараюсь за себя постоять. У меня для этого и другие питомцы есть». Док горделиво потрепал по холке зомби-осая, и жуткая мертвая тварь закликотала, задирая клыкастую морду. Пока некромант проводил свою мини-презентацию, Данила половчей обвязал веревками труп второго осая и забросил его себе на спину на манер рюкзака. «Заначка», — отозвался он, отвечая на наш немой вопрос. «Док попросил». «А если сейчас вдобавок к Карачуну еще и двух осаев подниму, по мане проседать буду», — пояснил Сергеич. «А вот в бою можно и второго поднять, для поддержки. Так что пусть Даня материал потаскает. Ему не тяжело, а мне подспорье». «Это все, конечно, здорово, но давайте лучше решать, что дальше делать-то будем», – проворчал Гюрза. «Предлагаю возвращаться. Мы слишком далеко в джунгли забрались. Как проводник я тут уже бесполезен, я эти места и сам не знаю. Давайте перезайдем в игру с великого Мингира. Потом на тени птицах доберемся до Уоба». «Да ты с ума сошел!» – хором запротестовали Стинг и Берс. Да и остальные были не в восторге от этой затеи. «Ты прав, мы далеко забрались», – сказал Терехов, когда все немного успокоились. «Так неужели тебе не жалко проделанной работы? К тому же миссия у нас не поменялась. Чингис поручил нам разобраться с этими гребаными ванарами, и мы это сделаем. Тем более, что теперь, благодаря мангусту, мы знаем, как именно их можно остановить». Гюрзе мы в прошлый раз объяснили, что к чему. Конечно, сильно урезав реальную историю и исключив из нее те моменты, которые касались нашего противостояния с Чингизом. И от нашего рассказа он уже тогда был не в восторге. «Да-да, слышал уже. Мангус добрался до озера жизни, и царь обезьян рассказал ему про мятежных шаманов шепчущего дуба. Не знаю. Как-то это все подозрительно выглядит. Не слишком ли вы доверяете этой сбрендившей обезьяне? Да и вообще, мы же видели этих шаманов. Мы никогда их в жизни не завалим». «У тебя есть другие варианты?» – парировал Берс. «Нет, но...» «В конце концов, мы ведь тебя не держим», – пожал плечами Терехов. «Тебя приставили к нам в качестве проводника. Но ты же сам сказал, что от тебя сейчас толку нет. Так что, если хочешь, можешь возвращаться в лагерь, а мы пойдем своим путем». Парень обвел нас взглядом и стиснул зубы. Это было заметно по вздувшимся на щеках желвакам. «Да нет, я с вами. Не подумайте, что я трус». «И в мыслях не было», – спокойно продолжил паладин. «Просто не забывай, кто командир отряда. Может, у нас и правда не очень хорошо с тактикой, да и с дисциплиной. Но приказы у нас принято выполнять». «Так точно», – буркнул Гюрза. «Ну, а куда конкретно тогда двинемся-то?» «А вот это не у меня, надо спрашивать». Все дружно обернулись на меня. Я же, в свою очередь, взглянул на нашего маленького связного. Ведь именно через него царь обезьян обещал держать с нами связь. Правда, я пока не понял, как. Встретившись взглядом с малышом, я невольно вздрогнул. Потому что вместо привычных пронзительно-голубых глазенок, взирающих на мир с выражением восторженного любопытства, на меня сейчас уставились два черных провала. Зрачки у малыша расширились настолько, что заполнили всю радужку, а взгляд стал стеклянным, отстраненным. Еще миг, и обезьянка, цепко ухватив меня рукой за шею, зашептала мне на ухо знакомым голосом Ханумана. «Кажется, ваши недруги оказались куда проворнее, чем я думал. Они уже подбираются к первой огненной слезе. На ваше счастье, я знаю более короткий путь. Но поспеши, мой маленький безволосый друг».